Глава 10. Торов-четверг. Торов-четверг был воистину грандиозным праздником. Не желая упустить шанс столь круто потусоваться, на остров Олух через внутренний океан приплыли даже остолопы, непримиримые соперники лохматых хулиганов, обитателей соседних остолопских островов. Гости расположились лагерем в бухте Черного Сердца. За одну ночь пустынный берег, где тишину нарушали лишь крики чаек, превратился в шумный палаточный городок. Палатки шились из старых парусов, которые так истрепали, что уже не годились для плавания. На следующее утро, как грибы после дождя, вдоль всего длинного пляжа выросли палатки со всякими вкусностями. Вокруг них кувыркались жонглеры, предсказывали судьбу гадалки, ходил, не пойми откуда взявшийся, дрессированный медведь. В веселой суматохе викинги встречали старых друзей, упражнялись на мечах и орали на детей, чтобы те перестали драться. «Сейчас же, ради Тора, только попробуй не послушаться. В последний раз тебе говорю, а не то, не то, не то!» Пребывающие в праздничном настроении могучие мужчины-викинги расселись на жестких камнях, гагача, как гигантские морские львы. Их дородные викингские дамы сбивались в кучки, вереща как чайки, и одним глотком опорожняли целые кружки чая. Несмотря на мрачные предсказания старого сморчка, ужасные шторма и тайфуны обошли остров стороной. Стоял жаркий июньский день, над морем до самого горизонта не было видно ни облачка. Последнее испытание посвящения в юные герои должно было состояться только в 2 часа пополудни, поэтому все утро Икинг с широко распахнутыми глазами слушал пришлых сказителей, рассказывавших удивительные небылицы о грязных датчанах и пиратских принцессах. От волнения Икинг места себе не находил, и поэтому не мог веселиться на празднике так же искренне, как в прежние годы. Даже плевака Крикливый, которого стошнило в самый ответственный момент состязания, кто съест больше чаячьих яиц в минуту, сумел вызвать на его бледном от страха лице лишь слабое подобие улыбки. Семья Икинга расположилась на пикник неподалеку от площадки для показательных боев на топорах. Икинг не мог проглотить ни кусочка, и Беззубик, удивительное дело, тоже. Дракон капризничал и воротил нос от бутербродиков с тунцом, которые предлагала ему Волгалларама. «Правильно, дракон передохует и должен быть голодным и злым», — прогудел стоик, обширный, пребывавший в прекрасном расположении духа. Он только что выиграл пари, поставив на пучеглазика в конкурсе на самого безобразного младенца, и теперь с нетерпением ждал блестящего выступления своего сына на испытании. Ближе к полудню неведомо откуда вдруг задул знойный ветер. В воздухе было все еще жарко, но на горизонте начали собираться зловещие темные облака. Где-то вдалеке зарокотал гром. «Похоже, старый сморчок все-таки не ошибся», — подумал Икинг, глядя на небо. Громовержец Тор, как обычно, решил показаться народу в день своего праздника. «Трум! Приглашаем всех юношей, намеревающихся в этом году стать полноправными воинами племени, выстроиться с левой стороны пляжа!» Икинг сглотнул подступивший к горлу комок, пихнул в бок Беззубик и поднялся на ноги. Вот оно. Начинается. «Добро пожаловать на праздник Торова четверга. Программа мероприятий. 9 утра. Метание молота. Для тех, кому за 60. Сбор на скале мародеров. При себе иметь молот, свой или чей-нибудь еще. Для зрителей обязательны железные шлемы. 10:30. Кто съест больше чаячьих яиц в минуту? Толстопуз Пивобрюх, победитель прошлогоднего конкурса, вызывает всех желающих помериться силами. 11:30. Конкурс на самого безобразного младенца. 12:30. Показательное выступление на топорах. Оцените утонченное искусство боя на топорах. 14:00. Заключительное испытание драконьим воспитанием торжественного посвящения в юные герои. Полюбуйтесь на состязание будущих героев-викингов, чей дракон окажется самым послушным, чей наловит больше всего рыбы. В этом соревновании будет все. И кровь, и зубы, и вопли. 15:30. Большая лотерея и церемония закрытия». Икинг пришел на площадку одним из последних. Для состязания отвели широкую полосу мокрого песка вдоль самого моря. Мальчишки из племени лохматых хулиганов уже собрались, драконы парили невысоко у них над головами, все взволнованно болтали, и даже Сморкала, казалось, немного нервничал. Мальчишки из племени безжалостных остолопов и их драконы казались опасными противниками. рослые, крепкие, намного круче хулиганов. Особенно выделялся здоровенный мрачный верзила лет 15 на вид. Икинка решил, что это Бандюк, сын вождя остолопов, Магадона. На его плече громоздилось серебристо-серое ужасное чудовище ростом почти с Икинга. Дракон косился на огневицу, как сторожевой пес, задумавший недоброе. Огневица напустила на себя беззаботный вид. «Настоящие аристократы никогда не скалят зубы», — нежно промурлыкала дракониха. «Ты, должно быть, из беспородных ужастиков. Мы, благородные дворяне зеленых кровей, потомки великого потрошителя, ни за что не допустили бы такой грубости». Серебристый ужастик зарычал громче. Возле ограничительной черты собралась толпа зрителей. Икинг старался не замечать стойка обширного, который с криками «Прочь с дороги, я вождь!» прокладывал себе путь в первые ряды. 10 против 1, что мой сын наловит больше рыбы, чем твой!» пророкотал стоик, хорошенько ткнув в живот своего заклятого врага, Магадона, вождя племени остолопов. «А который из них твой сын?» спросил Магадон, прищурившись. «Тот? Здоровый, как свинья, с ног до головы в скелетах и с красным ужасным чудовищем?» «А вот и нет!» — радостно ответил стоик. «Это сынишка моего брата Толстопуза. А мой сын?» «Он тот, худенький, с беззубым дремом!» Губы Магадона расползлись в широченной улыбке. Он звонко хлопнул стойка по спине и завопил. «Принимаю ставку и удваиваю!» «Заметано!» — обрадовался стоик, и два великих вождя обменялись рукопожатием и немного потыкали друг друга кулаками в животы. За финальный этап испытания отвечал плевака крикливый. Он все еще был немного зеленоват после неудачи на состязании «Кто съест больше чаячьих яиц в минуту», и это не улучшало его настроение. «А ну, пугало огородное!» — заорал плевака. «Вот сейчас мы посмотрим, из того ли вы сделаны тесто, что и настоящие герои-викинги. Либо вы покинете арену полноправными воинами, благородных племен лохматых хулиганов и безжалостных остолопов, либо навеки отправитесь в позорное изгнание с внутренних островов. Интересный выбор, агась?» И он издевательски ухмыльнулся, выстроившимся перед ним двум десяткам мальчишек. «Для начала я устрою смотр вам и вашим животным. Как всегда устраиваю смотр воинам, идущим в бой. Я представлю вас достопочтенным зрителям из племен, в которые вы надеетесь войти. Потом начнется испытание. Вы покажете свою власть над этими дикими тварями, которых вы должны приручить одной только силой своих геройских характеров. Для начала ваши драконы должны выполнить основные команды — лететь, стоять и апорт. А под конец вы прикажете своим рептилиям наловить для вас рыбы, как делали задолго до вас наши славные предки». Икинг нервно сглотнул. «Мальчик и дракон, которые произведут наилучшее впечатление на судью, то есть на меня, — плевака самодовольно оскалился, — будут дополнительно вознаграждены званиями героя из героев и самого многообещающего дракона. Ну, а мальчики с драконами, которые не сумеют пройти это испытание, навсегда распрощаются со своими семьями, покинут племя и отправятся, куда глаза глядят». Судья замолк. «Как поэтично», — пробормотал Рыбьенок достаточно громко, чтобы плевак услышал. Тот зыркнул на Рыбьенога. «Герои или изгнанники?» — проревел крикливый. «Герои или изгнанники?» — фанатично завопили в ответ 18 мальчишек. «Герои или изгнанники?» — завопили зрители из племен лохматых хулиганов и безжалостных остолопов. «О, великий Тор, дай нам капельку героизма хоть разочек», — подумали Икинг и Рыбьенок. «Не надо нам никаких подвигов, только бы пройти это испытание». «Встать смирно! Драконов на правую руку!» — проорал плевака. Мальчишки вытянули струнку. Наставник прошелся вдоль строя. «Великолепная экипировка!» — поздравил он бандюга Остолопа с его ужасным чудовищем. Дракон-убивец распростер сверкающие крылья, демонстрируя их размах. Почти 4 фута. Дойдя до Икинга, плевака остановился как вкопанный. «А это еще что во имя Одина?» — спросил он, слегка побелев. «Это беззубый дрем», — пробормотал Лыкинг. «Маленький, но очень злобный», — пришел на помощь рыбьенок. «Беззубый дрем?» — взревел Плевака. «Да это самый мелкий из простых садовых драконов! За дурака меня держите?» «Нет, нет, что вы!» — поспешно заверил его рыбьенок. «Только за полудурка!» Плевака сверкнул на рыбьенога единственным глазом. «Беззубый дрем?» — пояснил Лыкинг. «Как две капли воды, походит на простого садового, а за исключением характерной бородавки на носу». «Молчать!» — очень громким шепотом заорал Плевака. «А не то я зашвырну вас в самую глубь материка!» «Надеюсь, — продолжал он, — что в охоте этот дракон окажется лучше, чем на вид. Ты со своим рыбьемордым приятелем самые худшие кандидаты в герои, каких мне выпадало несчастье учить. Но тебе, Икинг, принадлежит будущее племени. Если ты опозоришь нас перед остолопами, я лично никогда тебе этого не прощу, усек?» Икинг кивнул. Каждый мальчишка выходил на шаг вперед, кланялся и показывал собравшимся своего дракона. Зрители хлопали в ладоши. Особенно громкими аплодисментами публика встретила Смаркалу Мордоворота и его огневицу. По теплоте встречи с ним могли сравниться только бандюк, остолоп и его убивец. «Последним, по списку, естественно, но никак не по значимости, представляю вам одного из главных участников». Плевака крикливый попытался вложить в свои вопли хоть капельку энтузиазма. «Страшный, грозный, ужасный... Единственный сын стойка обширного, Икинг незаменимый, его дракон Зубастик!» Икинг вышел вперед и приподнял Беззубика как можно выше, чтобы тот казался хоть чуточку покрупнее. Наступило гробовое молчание. Люди, конечно, и раньше видели маленьких дракончиков. Ну, обычно они сновали над полями и ловили мышей, но чтобы сын вождя вышел на посвящение с таким крохой... «Размер — это не главное!» — прогудел стоик так громко, что его было слышно за несколько пляжей, и хлопнул в огромные ладоши, чтобы начать аплодисменты. Все боялись взрывного характера стоика обширного, и поэтому вежливо похлопали. Беззубик все еще пребывал не в духе, однако ему было приятно оказаться в центре внимания. Он раздул грудь и торжественно раскланялся налево и направо. Среди остолопов послышались смешки. «Я тогда был неправ», — подумал Икинг, закрыв глаза. «Все-таки вот он, самый худший момент моей жизни». «Внимание, Беззубик!» — прошептал он в маленькое драконье ушко. «Настал наш великий день. Налови как можно больше рыбы, и я расскажу тебе столько анекдотов, сколько ты в жизни не слыхивал. И тогда эта большая красная огневица лопнет от злости». Беззубик покосился на огневицу. Она точила когти, а шлем сморкала и самодовольно ухмылялась, ни на минуту не сомневаясь, кому достанется звание самого многообещающего дракона. «Трум!» — загудел рог. Испытание началось. В первых упражнениях на послушание Беззубик выступил не так уж плохо, хотя и нашел их ужасно скучными. Пошел сильный дождь, а дождя Беззубик терпеть не мог. Ему очень хотелось домой, свернуться клубочком у теплого очага. Огневица и убивец выполняли команды лететь и апорт по первому требованию своих хозяев. А на лету еще и пикировали, и пыхали огнем. Просто так, чтобы покрасоваться. Огневица исполнила несколько фигур высшего пилотажа, отчего публика восторженно завизжала и затопала ногами. «Приступить к охоте!» — заорал Плевака крикливый. Все драконы, кроме Беззубика, полетели в море, а Беззубик вспорхнул к Икингу на плечо. «У Беззубика животик, бобо», — заявил он. Икинг старался не смотреть на отца, который удивленно взирал на него из рядов зрителей. Старался не слышать, как в толпе перешептываются. «Вон там, смотрите, это сын стойка». «Да нет, не тот высокий, с ног до головы в скелетах, похожий на свинью, а вон тот». «Маленький, тощий, который даже не может управиться с малюсеньким дракончиком!» «Не забудь, Беззубик!» — процедил Икинг сквозь зубы. «Рыба! И тогда я расскажу тебе все анекдоты, какие знаю, понял?» «Расскажи сейчас!» — попросил Беззубик. Помощь пришла с неожиданной стороны. Сморкало на минуту перестал вопить «Убей, огневица, убей!» Склонился с высоты своего роста над Икингом и фыркнул. «Чем это ты занят, Икинг? Неужто болтаешь с этим жалким головастиком с крылышками, а? Разговаривать с драконами — это против правил. Запрещено стойком обширным твоим дорогим папочкой». «Кто? Я? Головастик с крылышками?» — обиделся Беззубик. «Головастик с крылышками?» «Ты ведь не головастик с крылышками, правда, Беззубик?» — вкрадчиво сказал Икинг. «Ты самый лучший в мире охотник, разве не так?» «Хм, еще бы!» — самодовольно хмыкнул Беззубик. «Тогда покажи этому сморкали-мордовороту его заносчивой драконихе, на что способен настоящий охотник!» — подзадорил его Икинг. «Ладно уж», — согласился Беззубик. И полетел, вихляясь по направлению к морю. Икинг облегченно вздохнул. «Да, даже не верю в свое счастье», — сказал себе Икинг 10 минут спустя, когда Беззубик вернулся из второго полета, всем своим видом показывая, до чего ему наскучило это занятие. Но зато бросил к ногам Икинга пару селедок. «Через полчаса я, Икинг, стану полноправным воином племени лохматых хулиганов». Рано он радовался. Огневица как раз вернулась к сморкале с 20-й рыбиной в зубах. В ее зеленых кошачьих глазах горел победоносный огонь, но тут Беззубик тихонько пробормотал себе под нос. «Воображала, хвост поджала». Огневица застыла на лету. Ее голова повернулась. Глаза угрожающе прищурились. «Что ты сказал?» — прошипела дракониха. «О-о-о, только не это!» — простонал Икинг. «Не надо, Беззубик, прекрати!» «Воображала, хвост поджала!» — повторил Беззубик. «Это все, на что ты способна, да? Невеликие успехи, не видать тебе награды, как своих ушей. Вы, ужажастики, считаете себя крутыми, но на самом деле вы все жалкие моллюски!» «А ты...» Прошипела в ответ огневица, прижав уши, как леопард, готовящийся к прыжку. «Несносный врун!» «А ты?» — спокойно парировал Беззубик. «Кроличья душонка, куриные мозги, цыплячья задница, задавака несчастная!» Огневица ринулась в бой. Беззубик проворно, как молния, метнулся в сторону, и громадные челюсти огневицы, не задев его, плотоядно щелкнули в воздухе. В следующее мгновение разразился хаос. Огневица окончательно вышла из себя, она в ярости металась в воздухе, выставив когти, изрыгала пламя и кусала всех, кто попадался ей на пути. К несчастью, на лету она случайно задела убивца, а тот был скор на расправу. Он вспылил и стал кусать всех подряд, не разбирая, кто прав, а кто виноват. Вскоре все драконы сплелись в один рычащий, ощетинившийся крыльями и хвостами клубок, а мальчишки безуспешно бегали вокруг, вопили и расталкивали их, стараясь не попасть под удар. Но драконы не обращали на них внимания, хоть мальчишки и орали во всю мочь. После особенно удачных воплей бандюк и сморкало раскраснелись, как свекла. Вдоль боковой линии метался разъяренный плевак и крикливый. «Да что же это такое? Ради Тора и Одина прекратите сейчас же!» А Беззубик чувствовал себя, как рыба в воде. Он ловко увертывался от свирепых выпадов огневицы, то чувствительно покусывая олиготигра, то царапая мягкое брюхо яркогтя. Видно было, что вся эта чудовищная неразбериха доставляет дракончику массу удовольствия. Даже жуть здорова продемонстрировала немалую храбрость для предположительно вегетарианки. Она изловчилась и цапнула за брюхо пролетавшую мимо огневицу. А огневица и убивец, сплетясь в единый клубок, кружились в воздухе и откусывали друг от друга большие куски. Тут за дело взялся плевака крикливый. Он схватил огневицу за хвост. Та возмущенно взвыла, задергалась и подпалила плеваке бороду. Но тот одной могучей лапищей загасил огонь, а другой сжал драконихи челюсти, так что она не могла ни кусаться, ни пыхать огнем. Потом он запихнул разъяренное животное под мышку. «Прекратить!» — заорал плевак крикливый, и от этого крика вырвало с корнем вековые дубы. Поднялась пылевая буря, кровь у всех присутствующих застыла в жилах, волосы встали на головах дыбом, и зубы свело судорогой. Крик этот эхом прокатился по скалистым обрывам острова Улух, запрыгал по морским волнам и, говорят, был слышен даже на материке. Мальчишки прекратили свой бесполезный галдеж. Драконы застыли в воздухе и попадали на мокрый песок. Наступила зловещая тишина, даже толпа зрителей притихла. Такого еще не бывало в истории внутренних островов. Все 20 мальчишек на испытании оказались не в силах справиться с собственными драконами. Строгий закон гласил, что всех этих мальчишек следует изгнать из их племен, а изгнание в здешнем суровом климате означало смерть. Еды не хватало, в море подстерегали ужасные опасности, а кое-где на островах водились дикие племена, которые, по слухам, не брезговали людоедством. Плевака крикливый стоял, не находя слов, борода у него все еще дымилась. Когда он, наконец, заговорил, голос его звучал глухо от ужаса. «Я должен переговорить со старейшинами племен», — только и сказал он. И уронил огневицу на землю. Та уже пришла в чувство и, виновато поджав хвост, потрусила к Сморкале. Старейшинами племен были Магадон, Стоик, сам Плевака и еще несколько менее грозных воинов, очень крепкий Орешек, коварные близнецы и мятый косматый библиотекарь из Остолопской публичной библиотеки. Старейшины совещались, встав в кружок и сплетя руки в традиционном старейшинском круге, чем-то похожем на драку за мяч в регби. Зрители и мальчишки молча ждали приговора. А тем временем шторм все усиливался. В небе гремели оглушительные раскаты грома, хлестал ливень, все промокли до костей, как будто искупались в море. Совещали старейшины долго. Магадон из-за чего-то рассердился и погрозил очень крепкому Орешку кулаком. Коварные близнецы схватили его за обе руки и держали, пока он не успокоился. Наконец, Стоик вышел из круга и подошел к мальчишкам, которые стояли, понурив головы, а драконы робко копошились возле их ног. Если бы Икинг набрался сил поднять голову и посмотреть на отца, он увидел бы, что от прежнего Стоика, веселого, жесткого разбитного, не осталось и следа. Вождь племени лохматых хулиганов был печален и суров. «Новобранцы обеих племен!» Угрюмо проревел он. «Сегодня вам выпал очень тягостный день. Вы не сумели пройти окончательное испытание драконьим воспитанием программы посвящения. По суровому закону внутренних островов, это означает, что вы должны быть навсегда изгнаны из своих племен. Я этого не хочу не только потому, что среди вас находится мой единственный сын, но и потому, что с вами племена лишаются целого поколения воинов». Однако мы не можем нарушать закон. Только сильным есть место в племени, а иначе кровь наших воинов ослабеет. Только герои могут стать настоящими хулиганами-остолопами. Стоик ткнул в небо толстым пальцем. Более того, продолжал он, бог Тор не на шутку рассердился. Сейчас не время нарушать закон. Будто в подтверждение его слов, Тор послал на землю мощный удар грома. «При нормальных обстоятельствах, — продолжал Стоик обширно, — церемония изгнания началась бы прямо сейчас, но выйти в море в такую погоду означает неминуемую смерть. В порядке акта доброй воли я разрешаю вам провести одну ночь под моим кровом, а наутро вас ни свет ни заря высадят на побережье материка и предоставят самим себе. С этого момента вам запрещается разговаривать с кем-либо из членов племени». Мальчишки стояли, потупившись под проливным дождем, среди оглушительных раскатов грома. «О, горе мне! Это самый несчастный день моей жизни, я вынужден изгнать собственного сына!» — простонал Стоик. По толпе прокатился сочувственный ропот. Племя аплодировало благородству своего предводителя. «Вождь не может позволить себе того, что могут простые соплеменники!» — сказал Стоик, чуть ли не умоляюще, глядя на Икинга. «Он обязан думать, что хорошо, а что плохо для племени!» Внезапно Икинг страшно рассердился. «И ты хочешь, чтобы я тебя пожалел?» — крикнул он в Стойку. «Что же ты за отец, если твой драгоценный закон для тебя важнее собственного сына? И что это за дурацкое племя, если в нем нет места обыкновенным людям?» На мгновение Стойк обширно и застыл, глядя на сына с удивлением и ужасом, потом повернулся и побрел прочь. Племена уже разбежались с пляжа и теперь карабкались по склонам холмов, чтобы укрыться от бури под крышами деревни, а вокруг них беспрерывно сверкали молнии. «Я тебя убью!» — прошипел Смаркала Икингу. У него на плече грозно оскалилась огневица. «Как только нас изгонят, первым делом я тебя убью!» И он побежал вслед за остальными. «У меня зубик сломался», — пожаловался Беззубик. «Когда я укусил огневицу?» Икинг пропустил драконье хныканье мимо ушей. Вне себя от ярости он поднял глаза к небу, а ветер пригоршнями черпал морскую воду и швырял ему в лицо. «Всего лишь один раз!» — закричал Икинг. «Почему ты не дал мне побыть героем всего один раз? Я не хотел ничего сверхчеловеческого, всего лишь пройти это дурацкое испытание и стать нормальным викингом, как все остальные». Над головой его в черном небе равнодушно поигрывал молниями громовержец Тор. «Хорошо же!» — завизжал Икинг. «Тогда порази меня своей дурацкой молнией. Сделай хоть что-нибудь, покажи, что ты хоть немножко думаешь обо мне». Но для Икинга у Тора не нашлось даже самой завалящей молнии. Громовержец не снизошел до ответа. Гроза удалялась в море.